Из задних рядов вышел высокий, с длинными и изуродованными руками бывалый воин Ахмат и, немного подумав, стал укладывать для броска аркан. С тонким сипением взметнулась волосяная веревка и судорожно зацепилась за белеющий в сумерках на той стороне дубовый пень. «Эх! Кабы знал старый казак Щербань, что срубленный им вчера дуб поможет клятым ворогам одолеть ров, не затронул бы его никогда». Но не знал того казак. Сидел он на заваленке своей хаты в конце укромной левады, затерявшейся в глубине степного леса, и отбивал косу. А когда отбиваешь косу, то можно вспомнить много добрых старых историй. Он посмотрел на своего меньшого внука и спросил: «Ну, будешь, Максиме, про Серка слухать?» А про любимого кошевого Ивана Серка мог он рассказывать с утра и до вечера. «Да, да, диду!» — залепетал пятилетний Максимко, поудобнее усаживаясь возле деда. «Було то на старой Чертомлицкой сече лет 100 назад, в пору, когда морозы замуровали днепровские глубины, речки полевые твердым льдом, а степи приодели снегами. Тогда 40 000 крымчаков и 15 000 турок янычар тайно снялись из Крыма и решили навсегда изничтожить казаков. На третью ночь Рождества Христова, в самую полночь, хан приблизился к сече и захватил сечевую стражу. Один испугал, все изменил и сказал, что казаки все беспечно по куреням спять, и провел янычар внутрь запорожской сечи в форточку, которая была не закрыта. И тихо-тихо янычары стали заходить в сечь, заполняя ее улицы, как в темную церковь. Казаки спали, а янычары шли, крадучись по улицам. И хотя захватили все гарматы, уже и наполнили всю сечь, но стояли в нерешительности. А чего тут, деду, они? А то, что, имея в руках оружие, они были помрачены всевидящим Богом в их разуме. И вот один казак-шевчик подошел до окна подышать и поглядеть, чи не рано, чи не святая, и вдруг видит людей нехристианской одежды на улице. У шевчика волосы дыбом, сказать и крикнуть не может. Но отступил он вглубь куреня, засветил свечи и знаком позвал своих товарищей, что в углу куреня, закрывшись рядном, в карты играли. Когда они тех турок увидели, то тихо побудили товарищей, которые в куреня 150 было. Тогда стали самые меткие у форточки с рушницами, а другие мы их заряжали. Помолившись Богу, они открыли тут все окна и оконницы, и густо, беспрестанно стали стрелять в самые скопища янычар, сильно поражая их. А как же другие казаки спали? Нет, они тоже спохватились, и через куренные окна открыли мушкетный огонь, от которого падало по двое и по трое янычар. И потом выспали казаки с мушкетами, луками, копьями, саблями и дрекольями из куреня и добили врагов. А хан, что стоял возле сечи, взвыл, как волк, и, пораженный страхом великим, убежал в степь. А казаки ему отомстили. Серко со своим войском летом скрытно переправился через Сиваши на своих ветроногих конях, наказал грабителей и насильников, взял в столицу у продажного хана Бахчисарай. И еще раз обманул их Серко. Он пошел на хитрость, подняв ордынские знамена. Войска хана наших за свои приняли, а Серко ударил с тылу по охране, закрывающей выход. Многих тогда из полона вызволили. А свозили их нечестивые после грабежей и набегов в город Кафу, где продавали рабов во всю турецкую порту. Особливо тяжко было женщинам их, как белый ясыр, то есть товар продавал и в услужении всем визирям, султанам и другим богатым туркам и арабам. Так Серко многих освободил и с собой забрал, а потом, сказав им, кто куда хочет, тот может и пойти. 4 000 за ним пошло, а 3 000 в Крым решил вернуться, ответив, что у них там есть оседлость, а на Руси нет ничего. Серко был удивлен и не верил, что они хотят возвратиться. Поднялся на курган и долго смотрел вслед, пока их не стало видно, а потом махнул рукой, и молодые казаки помчались за ушедшими и изрубили всех до единого. А ему не жалко их было? Жалко, жалко, внучек.